«Ради всего святого, Силлер, поставь уже это на стол. Он выглядит так, как будто весит тонну», — скрипуче восклицает Бетти. «Надеюсь, я не сломаю зубы этой карамелью». Финч роется в посудомоечной машине. «Похоже, мы использовали все тарелки». Стелла рассеянно улыбается. «Знаете, я немного не в себе. Выпила слишком много твоих вкуснейших хемингуэй в трёхпалой». «Да давайте просто возьмем кружки и чайные ложечки», — говорит Бетти, выходя из кухни. «Я посмотрела, хватает». «Ну разве не мило? Ну разве не приятно? Какие вы все замечательные соседи!» — говорит Стелла заплетающимся языком. Финч закатывает глаза. «Сколько вы абсента добавляете в свои хемингуэи? В него вроде входит полынь или что-то такое». Трёхпалый корчит гримасу. «Я четко знаю, в каких пропорциях делается идеальный хемингуэй. Щедрой мерой коктейля не испортишь». «Щедрой мерой!» — бормочет Стелла и зевает. Кто-то дает ей кружку с кракенбушем и чайную ложечку. «Ммм, кремово-кремовый!» — говорит Дудлс, выбравшийся из-под стола. Сначала она сама облизывает пальцы, а потом дает их облизать собаке. «Фу, Дудлс, это же мерзко!» — укоряет ее Финч. «В обратном порядке было бы хуже», — сообщает ему Дудлс. «Вот уж никогда бы не подумала», — удивляется Бетти. «Этот крокем чего-то там весьма приятен на вкус, дорогая». Бетти наскребает еще немного десерта и предлагает его трёхпалому, который кивает и делает еще один глоток коктейля. «Знаете, что мне напоминают эти витые сахарные нити?» — говорит он внезапно. «Мы все прислушиваемся. Только с дивана, где спят в обнимку Тат и Призрак, доносится храп». «Дело было на самой заре, летним утром, на беговой дорожке. Я лежал и несколько часов наблюдал за тем, как паук плетет паутину. Каждая капелька росы сияла так, будто была отдельным миром. Солнце окрасило небо алым, абрикосовым румянцем, — говорю я. Фиалковым. Голубино-розовым. Голубиным. Розовым золотом. И вот я наблюдал за ним, а время как будто замерло. Само утро задержало дыхание, увидев этого паука. «Как красиво!» — говорит Стелла с придыханием. Ее глаза блестят. Она берет руку трёхпалого и сжимает ее. Так они сидят и улыбаются друг другу. Тат сонно вздыхает, все еще свернувшись калачиком под одеялом из ягнячьей шерсти. «Бедная! Уморилась!» — говорит Бетти. Тянется к Тат и укрывает ее получше. Финч наклоняется ко мне, избегает смотреть в глаза. Все никак не мог сказать тебе. Ты сегодня выглядишь прекрасно. Моя грудь трепещет. Тишину нарушают только треск карамели, звон ложечек о фарфор и приятный голос Нета Кинга Коула из колонок. Сноска. Нет Кинг Коул, 1919-1965. Известный американский джазовый певец и пианист. Конец сноски. То есть никакой тишины и нет в помине, но атмосфера все равно умиротворяющая. Это я ее создала. Как и еду, думаю я. Благодаря мне все эти люди сейчас близко сидят за столом. А потом я вспоминаю. Игры! Я улыбаюсь. В статье «Идеальная рождественская вечеринка» написано, что на всех хороших вечеринках должны быть игры. Есть игра с туалетной бумагой, игра с бросанием яйца, твистер и... «Как насчет чего-то, не требующего движений?» — бормочет Стелла. «Все, что ты перечислила, звучит утомительно». «Правда или действие?» — предлагает Финч. Я не знаю эту игру, хотя подозреваю, что в действие я уже играла. Внимательно слушаю, как Финч объясняет, что у каждого игрока есть выбор — выполнить чьё-то задание, которое может быть глупым или неловким, или сказать что-то, являющееся правдой. «А когда сказанное неправда?» — спрашиваю я. «Тогда, когда это ложь», — озадаченно, но все же с улыбкой отвечает Финч. «Я начну», — говорит он. «Трёхпалый. Правда или действие?» «Легко. Действие». Трёхпалый ставит чашку на стол. «Окей, сам напросился. Слабо отмыть всю эту посуду». «Ну, это такое себе действие», — говорит Дудлс. «Слабо спеть рождественский гимн наоборот». Трёхпалый тут же подпрыгивает вверх со стула и начинает петь «God rest you, merry gentlemen», пятясь задом наперед на кухню. Все смеются. «Очередь, Сильвер», — говорит Финч и смотрит на меня. «Я тоже смотрю на него. У него глаза глубокого теплого оттенка». «Правда или действие?» «Правда», — говорю я, потому что мне не хочется ходить задом наперед. «Трава зеленая, на холмах поют жаворонки. Сегодня Рождество». Говорить правду легко. Я могу рассказать много разных правд. «Да не такую правду». Он смеется. «Нехорошую. Например, секрет. Что-то, что пока никому больше не известно. Нехорошую правду, повторяю я. Смотрю на всех них по очереди, на всех этих людей. И у Бетти, и у Дудл с подбородки запачканы кремом. Трёхпалый что-то царапает в своей маленькой черной записной книжке. Стелла дремлет, опустив голову на руку. Просыпается каждые 5 секунд, словно ее резко кто-то разбудил. Атмосфера вокруг теплая и добрая. Идею мне подает Стелла. Мне обязательно нужно сказать именно свою правду. Финч пожимает плечами. Наверное, нет. Я знаю кое-что. Говорю я и по кругу улыбаюсь каждому. Трёхпалый издает звук под названием «рыгание» и извиняется. Дэйви Мэтьюс, мужчина, который является твоим отцом, на самом деле не космонавт. Начинаю я. Меня никто не перебивает, поэтому я продолжаю. Он на самом деле учитель физики. И когда тебе было 9, он уехал вовсе не потому, что его взяли в НАСА. Он познакомился в интернете с женщиной по имени Лорна Джей и переехал к ней в Америку. Теперь у него новая семья и 2 дочки-близняшки. У него есть кошка по имени Юри и собака по имени Баз. Он... «Заткнись», — говорит Финч. «Просто заткнись». Я умолкаю. Атмосфера меняется. Теперь в ней как будто появляются иглы и электричество. Но он и вправду живет в Хьюстоне, поясняю я. Хотя бы это было правдой. В этот момент я узнаю, что нехорошая правда ранит.